Третье. Дорога до трактира. Стояла чудесная летняя ночь, множество звезд сияло в небе. За церковью Тиури в самом деле увидел лошадь. Она была привязана к ограде, на ней не было ни седла, ни уздечки. «Хорошо, что мне уже приходилось ездить на неоседланной лошади», — подумал Тиури, дрожащими пальцами отвязывая веревку. Он пожалел, что не захватил ножа, потому что веревка была завязана крепко на несколько узлов. У него вообще не было никакого оружия, все осталось в церкви. Лошадь тихонько заржала, и в тишине это прозвучало, как удар грома. Тиури огляделся. Глаза его уже привыкли к темноте, и неподалеку он увидел дом, скорее всего, ферму, хозяину которой верно принадлежал этот луг. Наконец он развязал веревку и тихо сказал лошади: «Пошли». В ответ та снова заржала. Где-то залаяла собака, и в окнах дома зажегся свет. Тиури вскочил на лошадь, щелкнул языком «Вперед!», и она медленно тронулась с места. «Эй!» — раздался громкий голос. «Кто там?» Тиури и не подумал отвечать. Собака снова залаяла, громко, отчаянно, и на пороге дома показался человек с фонарем в руке. «Вор!» — закричал он. «Стой! Ян, Мартин, сюда! Лошадь уводят!» Тиури испугался. Кража в его намерение не входила, но размышлять было некогда, и, пригнувшись, он дал лошади шенкеля. Та послушно перешла на рысь. «Скорее!» — возбужденно шептал Тиури. «Скорее!» За спиной слышался беспорядочный шум, топот, крики и отчаянный, яростный лай. Лошадь испуганно прижала уши и помчалась, как ветер. «Извините, пожалуйста, что мне пришлось взять на время вашу лошадь», — мысленно обратился Тиури к человеку, чей голос все еще раздавался позади. «Я не собираюсь ее красть, я скоро ее верну». Потом он оглянулся, увидел, что ферма уже далеко, а погони не видно, но продолжал скакать во весь опор. «Зря незнакомец не сказал, что у лошади есть хозяин», — подумал Тиури. Письмо оказалось важным и к тому же таинственным. Он придержал лошадь, чтобы проверить, надежно ли спрятан на груди драгоценный документ. Письмо было на месте. Тиури опять оглянулся, вспомнив слова незнакомца о вражеских соглядатаях, но никого не увидел. Он попытался различить город, однако почти все огни там были погашены, бросил взгляд на церковь, неясной тенью, белевшую на холме, и поскакал к лесу. Лес начинался едва ли не от самых стен до Ганатбурга и тянулся почти до западных гор. Там было много мест, где не бывал никто, но дорогу к охотничьему домику Тиури знал хорошо. Он часто выезжал на охоту в свите короля. В лесу тьма сгустилась, но дорога оставалась широкой, и скакал он быстро, иногда пуская лошадь шагом, чтобы лучше осмотреться. Никого не было вокруг, но ему чудилось, будто лес населен незримыми существами, следящими за ним, шпионящими, готовыми напасть. Тиури без приключений добрался до охотничьего домика и легко нашел дорогу, о которой говорил незнакомец. Она казалась узкой, извилистой, и ехать пришлось медленнее. «Хорошо бы успеть обернуться», — пробормотал он, воображая, что начнется, если меня на месте не будет, когда рыцари короля явятся за нами. Незнакомец, правда, уверял, что я доберусь до трактира за 3 часа. Тиури подумал о черном рыцаре с белым щитом, которому должен отдать письмо. Он никогда не слышал о таком. Кто он? Откуда взялся? Рыцари короля Дагоната не носили белых щитов. Наверное, он вассал короля Унавина. Как очутился он тут, вдали от родины, тоже загадка. Тиури вспомнил рассказы путешественников, бывавших на юге и встречавших рыцарей Унавина. Они проезжали южным трактом и переправлялись через Серую реку во враждебный Эвелан. Там правил один из сыновей Унавина. Тиури не знал, сколько времени он провел в пути, наверное, уже 3 часа, а может и больше. Миг, когда он стоял на коленях в церкви, услышал голос, умолявший открыть дверь, казался страшно далеким. Дорога становилась холмистой, приходилось то взбираться в гору, то спускаться. Лошадь словно бы видела лучше, чем он, по крайней мере, она бежала вперед без колебаний. Как тихо в ночном лесу. Хотя в церкви было еще тише. Ему слышны были какие-то шорохи, верно, звери возились в темноте. Шелест листьев, шаги лошади, треск сухих веток под ее копытами. Что-то коснулось крылом его лица, он вздрогнул. Ночная бабочка или какой-нибудь другой насекомый. Дорога пошла в гору, лес вокруг поредел, стало светлее. Теперь, подумал Тиури, до поляны уже недалеко. Скоро он выехал на плоскую голую вершину холма, должно быть, это место имел в виду незнакомец. Пора сворачивать на левую дорогу. Тиури тронул лошадь, но вдруг услышал ржание, топот копыт. Приглядевшись, он увидел темные силуэты среди деревьев, блеск оружия в темноте. Группа всадников мчалась через лес. Тиури спрятался за деревом. Кто они? И что делают в лесу среди ночи? Он подождал немного и снова выехал на поляну. Никого. Словно все это ему приснилось. Не раздумывая долго, Тиури свернул на левую дорогу. «Трудно назвать ее дорогой», — подумал он. «Тропинка?» Тиури сердито вздохнул, потому что он ехал все медленнее, а потом пришлось вообще слезть с лошади и идти пешком, нащупывая дорогу, чтобы не заблудиться. Ветки били его по лицу, ноги промокли от росы, покрывающей высокую траву. Если так дальше пойдет, когда же он вернется? Между тем уже начало светать, запели птицы. Тиури облегченно вздохнул, дорога стала лучше, он снова сел на лошадь. В сером предрассветном сумраке он выехал на другую поляну, здесь стоял маленький деревянный дом, это мог быть только трактир.